Глава 6. Сладкий сон и горькое пробуждение. Сибирочка спала, и ей снились сладкие сны. Ей чудилось, что снова стоит красное лето, сверкает и палит жаром светлый июньский денек. А в тайге так прохладно и хорошо. Тень густолиственных деревьев так славно защищает от назойливых лучей солнышка. По ветвям прыгают белки, рыженькие пушистые обитательницы леса. Дедушка давно обещался поймать и подарить своей Сибирочке такого маленького, хорошенького рыженького зверька. А кругом цветов-то, цветов сколько! Чего только нет! И брусника, и кукушкины слезки, и богородичная травка пестреют. Затихла тайга, и словно улыбается ей. И дедушка улыбается тоже. Дедушка так счастлив, что сегодня хороший улов дичи. Вон сколько рябчиков и тетеревов набежало в расставленные силки. Глупенькие! Прельстились зерном, которое рассыпал для них в ловушках дедушка. Как жаль, что у дедушки нет ни ружья, ни денег, чтобы купить его. А то какой же он без ружья охотник? Впрочем, и без ружья им дичи довольно. А солнце уже заглядывает в темную чащу, уже золотит верхушки кедров и дубов. Вон прыгает опять с ветки на ветку шалунья белка. Вон спускается. Вот бы поймать! И Сибирочка кидается опрометью вдогонку за пушистым зверьком. Но что это? Белка не боится девочки, не бежит от нее. Она сама поджидает ее, и чуть только приблизилась к ней Сибирочка скок, белка очутилась у нее на плече. Вскочила и впилась неожиданно острыми зубками в тело испуганной девочки. «У-у-у, сердитая белочка, зачем ты так кусаешь плечо?» — негодует Сибирочка на зверька. «Ой, пусти, больно же, больно мне!» Но белка и ухом не ведет. Ее зубы впиваются все глубже, все сильнее в плечо Сибирочки. «Больно, больно!» — уже кричит в голос дитя. «Пусти, пусти меня!» И просыпается вся взволнованная от своего тревожного сна. Ее плечо ноет нестерпимо, но не от укуса маленьких зубков зверька. Нет, сильные, крепкие, как железные когти, пальцы впились в него. Страшный, сердитый старик, знакомый уже Сибирочке по ночной встрече, стоит над нею и, больно схватив ее за плечо, теребит ее изо всех сил. «Встанешь ли ты, наконец, лентяйка? Сколько времени не могу добудиться! Ишь, разоспалась, как барыня! Вставай сейчас!» Грубо и резко звучал над нею его хриплый голос. Как встрепанная вскочила на ноги Сибирочка, не понимая в первую минуту, где она находится и что произошло с нею. Но мало-помалу сознание вернулось к ней. Она вспомнила все — и дедушку, обмершего на снегу, и страшных мохнатых людей, и все то, что приключилось с нею вчерашним днем и вечером в тайге. Ей стало разом жутко и тоскливо. «Где мой дедушка? Куда вы дели моего дедушку?» — громко плача крикнула она. «Молчать!» — прогремел над нею свирепый голос. «Если ты не замолчишь сейчас же, я...» Тут глаза страшного старика так злобно сверкнули из-под нависших бровей, что Сибирочка задрожала всем телом. Страшный же старик, видя, что девочка замерла от ужаса, несколько понизив голос, снова сказал: «Мы все уйдем отсюда на работу, а ты изволь сготовить нам поесть. Вот там крупа и соль в горшочках. Хлеб найдешь в ящике стола. Дичи нет под рукою, дичь будем есть завтра. А пока сваришь нам кашу, да получше смотри, не то будь тебе наказано с первого же дня. А про детку твоего ты забудь, детка твой помер. Мы его и схоронили в лесу. К детке тебе не воротиться уже больше, как ты не реви. Я тебя оставляю у нас в лесной норе. Ты на меня и на сыновей моих стряпать будешь, стирать, полы мыть, убирать избу нашу, а то иначе поработаешь за нас. Гляди же, чтобы ни крику, ни рёва не слышно было. Да как звать-то тебя? Сибирочкой, всхлипывая, прошептала девочка, которой весть о смерти деда поразила как гром. Ха, диковина что-то! Захохотал грубым голосом старик. «Дедушка так звал меня!» — ответила девочка. «Ну а имя-то есть у тебя какое христианское?» — спросил опять старик. «Имя мое Шура. Только дедушка никогда меня так не называл!» Еще тише роняла сквозь слезы девочка. «Ну ладно, Шурка так Шурка, так и будем звать. Ну так помни же, Шурка, чтобы как солнышко поднялось, значит, была бы у меня каша да щи разогреты вон в том котелке. Да чтоб слез не было, а не то живой плетку осушу. Эй, сынки, марш на работу. Нечего вам лежебочничать. Не праздник сегодня». Приоткрыв дверь из боковушки в горницу, крикнул старик, обращаясь к сыновьям. «Идем, батюшка!» Отозвались сиплые голоса оттуда. И оба парня, которых Сибирочка при тусклом свете маленькой керосиновой лампы могла теперь разглядеть получше, появились на пороге. «Хорошенькая девочка!» — произнес старший из них. Коренастый и сильный, но некрасивый юноша лет 27. «Так это много милостыни насбирает. Больно жалостлив народ к таким смазливеньким ребяткам!» Подхватил его брат, такой же рыжий, весноватый, некрасивый, как и первый, только годом или двумя помоложе его. «Ну, вот и пошлем, когда малость пообвыкнет с нами. Все же заработок лишний. Недаром же хлебом кормить эту дармоедку», — вставил свое замечание старик. И все трое, переговариваясь и пересмеиваясь между собою, вышли из землянки, плотно закрыли за собою двери и два раза повернули за собою ключ в замке. Сибирочка осталась одна одинешенька в чужой и жуткой ей обстановке. Но ни страха, ни ужаса не было теперь в ее душе. Ее бедное маленькое сердце замирало от горя. Только сейчас она убедилась, поняла вполне, что ее дедушка умер, что его уже закрыли в могилку, и что никогда, никогда не увидит она больше своего доброго старичка. Слезы брызнули из ее глаз, и она глухо зарыдала, упав на лавку.